Глава 16. Поздно вечером, по окончании религиозного дня отдыха, Марьям из Магдалы, Марьям, мать Якуба и Соломея купили душистые мази, чтобы на завтра пойти и помазать тело Исы. Рано утром в первый день недели, едва лишь взошло солнце, они пришли к могильной пещере. По дороге они говорили друг другу: «Кто же откатит нам камень от входа в пещеру?» Но когда они пришли, то увидели, что камень уже отвален, а он был очень большим. Они вошли в могильную пещеру и увидели юношу, одетого в белое. Он сидел справа от входа. Женщины испугались, а он сказал им: «Не бойтесь, вы ищете распятого Иису из Назарета? Он воскрес! Его здесь нет. Посмотрите на место, где его положили. Идите и скажите его ученикам, включая Петира, что он отправился прежде вас в Галилею. Там вы его и увидите, как он вам и говорил». Женщины вышли и побежали от могильной пещеры, испуганные и изумленные. Они ничего никому не сказали, так сильно они испугались. Воскреснув рано утром в первый день недели, Иса явился сначала Марьям из Магдалы, из которой он когда-то изгнал 7 демонов. Она пошла и сообщила его ученикам, горевавшим и плакавшим. Когда они услышали, что Иса жив и что Марьям видела его, они не поверили. Потом Иса явился в другом облике двоим из них, когда они шли из города. Эти двое возвратились и рассказали остальным, но и им не поверили. Позже Иса явился 11 ученикам, когда те возлежали за столом. Он упрекнул их за недостаток веры и за упрямство, потому что они не поверили тем, кто видел его воскресшим. Он сказал им: «Идите по всему миру и возвещайте радостную весть всем людям. Тот, кто поверит и пройдет обряд погружения в воду, будет спасен, а тот, кто не поверит, будет осужден. Уверовавших будут сопровождать знамения, они будут моим именем изгонять нечистых духов, говорить на новых языках. Они будут брать в руки змей, и если даже выпьют смертельную отраву, это не повредит им. Они будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать». Когда повелитель Иса сказал им все это, он вознесся на небеса и сел по правую руку Всевышнего. А ученики пошли и повсюду проповедовали, и повелитель был с ними, подтверждая слово знамениями.